Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай». При микрофоне Алесь Аркуш. Наталья Кучмель народилась в 1964 году в Менску. Скончила филологический факультет БДУ. Працавала корректором, стиль-редактором, перекладчиком у навуковых выдавецтвах и периодичных выданнях. Свои литературные творы начала друковать при конце 80-х. У 2005 году у выдавецтва «Мастацкая литература» побачил свет ее сборник поэзии «Імгненні». Рецензии. У первом десятилетии нового стагодия нарешті отримали свои власные книги несколько поэток, которые были добре известны с публикации у периодицы еще при конце 80-х годов. Сирот их именская поэтка Наталья Кучмель. Ведаю Наталью еще с середины 80-х, тогда она училась на филфаку БДУ и была активной сябровкой студентского филфаковского литературного объединения «Узлет». Познайомился с ей, будучи в Будатраде на Ставропольщине. Наши наргасовские сельгасотрады дислоцировались неподалеку от филфаковских отрадов БДУ. Одночи я приехал до их у лагерь и первого сустречного попросил познайомить с кимсти, кто пиша верши. Я мерковал, что на филфаку не може не быть поэтом. И не помылился, мне одразу привели девчину, и я познайомился. Это и была Наталья Кучмель, поэтка номер один филфаку БДУ того часу. На жаль, у дальнейшие часы ее слава не вельми истотно перекрочила межи БДУ. Однако Наталья Кучмель, якая после университета начала працевать редактором у выдавецтвах, у 90-х годах была досить ведомой особой у столичных литературных тусовках. Ейный авторитет, як знавцы литературы и мовы, грунтовался на серьезных ведах и литературным таленте. Бадай, это другая особа у белорусской литературы побыч с Юрасем Патюпом, якая працавала у розных выдавецтвах, але долгий час не имела своей уласной книги. Дочекалася своего сборника Наталья Кучмель только у 2005 годе, коли у мастацкой литературы вышла ее книга «Імгненні». Сборник объединял верши, написанные амаль за 20 годов литературной деятельности поэтки. Выход этой книги подтвердил выснову, что литературные мастацкие творы треба друковать у свой час. Коли подобная книга вышла хотя бы в середине 90-х, дык сталася прикметной з'явой белорусской литературы. 2005 год был уже несприяльным для национального мастацтва, а белорусская литература увогуле оказалась вытеснутой новой державной политикой на узбочину культурницкого життя краины. Тому книга была сустрета без особливого энтузиазма и прихильности. На жаль, бо сборник «Імгненні» утримливал классичную филологичную поэзию, якая на початку 21-го стагодия починала занепадать у Беларуси, заступающую место соцартовским и постмодернистским литературным спробам молодых. Поэзия Кучмель робилась уже як бы немодной и не выкликала увагу вокруг литературных тинейджеров. Видовочно, час переоценки белорусского литературного наробку початку 21-го стагодия еще напереди. Вот тогда и книга «Імгненні» Натальи Кучмель отримает свое почестное место у культурницким белорусским архиве.